Эпилог. Как бы Шен хорошо ни скрывался, его все равно нашли спустя пару дней уже на границе Драконьего края. Хотел сесть на корабль, но не успел. Вернули. В тюрьму не посадили, повели сразу во дворец. Наяр с Шеном видеться не пожелал, но свое личное помилование дал. Кузена вводят в мой личный кабинет, на Ризвайре антимагические кандалы и внушительная охрана за спиной. Его усадили на стул, маг криво усмехнулся. «Меня отправят в тюрьму?» «Нет, ты абсолютно свободен и можешь возвращаться в академию. Тебя примут, хоть и не начало учебного года, и экзамены надо будет сдать только те, что в конце года». «К чему тогда меня насильно удерживают?» «Я хотела с тобой встретиться лично, но иначе бы не получилось». Мой супруг выставил такие условия для нашей встречи. Охрана и антимагические кандалы. Странно, что он вообще разрешил. Я бы не стал такого позволять. Вновь хмыкает маг. Я хотела сказать тебе спасибо. За помощь. Особенно за Сату. Не за что. Это все? Тебя ждет вознаграждение и... Не надо мне никаких вознаграждений. Резко оборвал Шен. «Ну, только одно можно? Не денежное». «Попробуй». «Привет!» Шен вздрогнул. На стол запрыгнула Ру, до этого тихо и мирно сидевшая у меня на коленях. «Что это такое?» — задает вопрос Шен. «Какое-то заклинание мысли речи?» «Приветствую тебя, Рияр», — повторяет Ру свое обращение к Шену, но уже более официально. Шен молчит. Кажется, начинает осознавать. А потом как посмотрит на меня проникновенно. «Привет», — говорит маг малышке и обращается уже ко мне. «То есть я все-таки тоже говорящий с драконами?» «Всегда им был. Только вел себя излишне пафосно, заносчиво и пренебрежительно. Это был драконий заговор». Широкая улыбка озарила лицо Шена. «Спасибо, Айлин. Очень неожиданная награда». Я знала, что ты оценишь. Не делай больше так, чтобы драконы не хотели с тобой говорить. Обещаю, буду вести себя прилично. Улыбнулась. Очень сомневаюсь. Шен тот еще шалопай, несмотря ни на что. В этот же день отправилась навестить маму с сестренкой. Они пока все еще живут в академии, но во дворце стало вполне безопасно и можно переселяться. Нашла абсолютно спокойную и счастливую маму, гуляющую вместе с Сатой по академическому саду. Сначала я просто присоединилась к своим родным, поиграла с сестрой, но потом девочка увлеклась игрой с Рури. «Мам, ну как тебе здесь?» «Ты знаешь, Айли». «Хорошо?» Мама мне улыбнулась. «Какие у тебя планы?» «У тебя теперь есть титул, земли». Леон еще готов выделить тебе здание в городе и средства на аптеку. Да хоть и министром ведического ведомства сделать. «А что, такое есть?» — удивилась мама. «Нет, но будет, если надо», — хмыкаю я в ответ. «Ой, Айлин, а ты знаешь, меня позвала руководитель кафедры драконьих танцев преподавать студенткам ведические танцы. Я уже провела несколько уроков. Было так здорово». А еще ректор выделил мне отдельную лабораторию, снабжает материалами, назначил помощников среди студентов. Для них это практика, и я готовлю в лаборатории зелья по заказу академии. И уже много заказов приходит из дворца, от лекарского корпуса. Тут мои зелья очень ценят. Здорово. Это ты мне так намекаешь, что хотела бы остаться жить и преподавать в академии? Думаю, возможно. Я еще посмотрю. Сате тут тоже очень нравится. Хорошо, мам. Делай, как тебе хочется. Лишь бы вы с Сатой были счастливы и довольны. Спустя несколько месяцев родильную комнату огласил первый крик новорожденного дракончика. Я не поверила, когда мне вручили малыша. Мальчик. А я ведь полностью была уверена в том, что будет девочка. Какой же он лапочка. Наш с папой маленький дракончик. Безумно красивый и уже невозможно любимый. Уже спустя пару месяцев Наяр предложил мне заочно вернуться в академию. Учить пообещал сам, либо с выездными преподавателями, без особых дополнительных нагрузок и требований. Пока так, потом постепенно, когда малыш подрастет, вливаться в учебный процесс уже в самой академии. Согласилась с предложением, поскольку считаю, что хотя бы одно полноценное образование у меня должно быть, тем более магическое. Не успела я окончить академию, как грянуло объявление о счастливом событии. Мама выходит замуж. За папу. Больше, чем я, этому событию радуется, наверное, только Сата. Сестренка очень быстро привыкла к часто заходящему в гости ректору, постоянно приносящему ей игрушки и разные вкусности и много с ней играющему. Они часто выбирались гулять втроем. Сата, мама и папа. Сестренка иначе как отца ректора вскоре и не воспринимала. Когда она начала называть его папой, никто ее поправлять не стал. Только у взрослых глаза были на мокром месте. У меня тоже, когда мне рассказали эту историю. Отгремела свадьба, и я думала, что все. С громкими семейными новостями закончили. А нет. Вскоре мама смущенно по секрету поведала мне, что беременна. Как? От кого? Новый избранник? Неужели папа проглядел? Нет, все оказалось куда интереснее. Мама протянула мне руку и показала кольцо на пальце. Очень знакомое колечко. Мое нелюбимое. Подарок Шена, который так трудно было снять. Папа предложил эксперимент. Заблокировать ведическую силу, ну и попробовать завести еще детей. Все получилось. Мама пока на всякий случай так и будет носить кольцо, пока не родит. Уточнила еще один момент. Папа ведь говорил, что у него какие-то проблемы с деторождением. Мама ответила, что на последней проверке у лекаря ему сказали, что он полностью здоров. Прошли все болячки и даже старые шрамы рассосались. Это все произошло примерно после моего лечения от яда. Лекари до сих пор в восторге от ведической силы. Пробовали сотрудничать с другими ведами, но пока столь мощного эффекта при использовании зелий не достигли. У мамы родилась здоровая дочка. Будет ведой или нет, покажет время, но магом наверняка. Наяра практика моих родителей ну прямо очень заинтересовала. Из сокровищницы сразу был изъят второй редкий камушек-блокиратор, или он лично занялся работой по созданию артефакта. Видно, что загорелся и меня своим энтузиазмом увлек. Эксперимент мы тоже провели. Едва успела академию закончить. И понеслась по драконьему краю радостная весть. Если про беременность мамы особо вопросов не задавали, потому что никто деталей не знал, то тут у многих сразу они возникли. Тот еще скандал. Веда беременна второй раз. А у каждой беременности должны быть разные избранники. Кто отец, спрашивается? Много было кривотолков. Мое положение не обсуждал только ленивый. Но потом у меня родилась дочка. Копия папочки. Родство официально подтвердили маги. Вопросов стало в разы меньше. Дети такие у нас с Леоном замечательные получились, что мы не удержались. И еще через пару лет у нас родилась двойня. Мальчик и девочка. Вот такая у нас получилась большая, почти драконья семья. Самое интересное, что все дети уже в раннем возрасте, начиная лет с 5, освоили частичный оборот в дракона. Больше всего я боялась все последующие годы, что встречу нового избранника. Но больше ни разу, пока моя сила не проснулась. Возможно, дело в том, что план по продолжению рода я выполнила. А может, сила оказалась настолько в шоке от несговорчивости Леона и наших с ним совместных тренировок по ее контролю, что она решила отдохнуть. Сата, достигнув совершеннолетия, стала ведой и отправилась в школу вед, и пока осталась там преподавать. Она, как я когда-то, не стремится быстро найти своего избранника, и ей в этом вопросе везет. Совершеннолетие нашего старшего мальчика Элгера и открытие его силы с замиранием дыхания ждал весь край. И это стало для многих шоком. Он умудрился получить и магическую силу, и ведическую. Я думала, мой случай изначально был уникальным, но сын меня переплюнул. Мужчина полудракон, маг, первый вет мужского пола. Как это вообще все сочетается и работает? Что будет, когда он встретит избранницу? Мне даже подумать страшно. Младшие дети посмотрели на старшего, подросли и оказались такими же талантливыми. У всех сочетание магической и ведической силы. Старшие предпочли сначала получить магическое образование, а двойняшки подумывают отправиться в ведическую школу. По идее, туда никого мужского пола не должно пропускать. Но что, если мужчина — вед-маг? Вот сегодня двойняшки объявили мне, что отправляются в школу вед. Собирают вещи. Передаю гостинцы для Саты. Мама с папой и младшей сестрой отдельно подарки передаст. Младшенькая там обещала какой-то крутой артефакт сделать старшей сестре. Она у нас маг. Сильный и очень талантливый. Пока все спокойно. Но чувствую, скоро край вновь содрогнется. Кто-то же из детей должен встретить своего избранника или избранницу рано или поздно. Если моего младшенького ведическая школа пропустит, будет тоже интересно. Единственный мужчина на всю девичью школу. Затаило дыхание и, наверное, вместе со всем драконьим краем жду, когда рванет. Волнуюсь. Расстроилась, что все дети вылетели из гнезда. Наяр успокаивает и говорит, что все будет хорошо. А вскоре и вовсе утащил в отпуск на острова, прихватив с собой артефакт с камнем-блокиратором ведической силы. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта mediaknyga.ru.